Глава третья. «Спокойно, Куртия. Не спорь с ней, не возражай. Квинт Фабий Веспа, Орден Совы, первая ступень, прижимал к себе Куртию. Нет, Гетера не боялась, совсем наоборот. За спиной ее руки сжимали пару игольчатых кинжалов, а служанка и наперсница Куртии, Варварийка Вигда, застыла, не расставаясь с коротким мечом. «Именно!» Безумная чародейка Сальвия Альта хрипло расхохоталась. Горстью зачерпнула виноградины из принесенной Вигдою чаши. Глотнула вина, словно простой воды. Алые струйки потекли с подбородка, напоминая кровь. «Не спорь и не возражай!» Она воззрилась на Куртию и скривилась. «Твоя конкубина, сова, мог бы и получше выбрать, и помоложе». Куртия не дрогнула. Только пальцы ее, ощутил Веспа, сильнее сжались на рукоятях кинжалов. «Так значит, вот этими камушками ты силу направляешь. Хитро, хитро». Сальвию вдруг пошатнуло, словно она совсем опьянела с одной чаши неразбавленного вина. «Хитро. Да только мне уже не нужно». Она вытянула руку, ладонь словно когтистая лапа, и пустая чаша из-под вина взлетела в воздух. Трижды обогнула Веспу с Куртией, после чего со всего размаха ударилась в стену, рассыпавшись мелкими глиняными осколками. «Видали? Видали, что я могу?» «Ну да, можешь. А посуда-то чем виновата?» — хладнокровно осведомилась Куртия. «Лучше бы ты ее помыла. Вот это была бы всем магия-магия». «Молчи! Молчи!» Сальвия вскинулась разъяренной кошкой. «Вы все пыль, прах, пепел! Вы не знаете, что я могу! О, что я могу!» Квинт наконец понял, в чем дело. Что случилось с несчастной змеей? И где ее так угораздило? Жаль, вряд ли получится узнать. Бросил быстрый взгляд на Куртию. Поняла ли она? Поможет ли? «Хорошо, хорошо, досточтимая Сальвия Альта». Примирительно поднял он руку. «Способности твои впрямь велики. Это прекрасно. Никто не оспорит твоего величия». Куртия шевельнулась, и магу пришлось слегка толкнуть ее в бок. «Мы никак не угрожаем тебе, никак не желаем тебе навредить. Твой путь — это твой путь. Тебе и только тебе по нему идти». Сальвия слушала. Странно расширившиеся ее глаза прямо-таки впились в мага. «Букашки!» — наконец процедила она. «Букашки! Ничтожные, никчемные! И я, Сальвия Альта, великая, трижды величайшая! Я... я должна править и всем владеть». «Разумеется, несомненно, конечно же». Веспа кивал, как заведенный. «Ты совершенно права, достопочтенная. Мощь твоя такова, что никто не в силах противостать тебе. Города и царства падут пред тобой на колени, умоляя о милости и пощаде». «Правда?» Вдруг совершенно по-детски спросила Сальвия, глядя на мага широко раскрытыми глазищами. «Правда? Падут?» «Непременно падут», — заверил ее Веспа. «Никто не способен творить такие чары, а ты можешь». Вигда очень-очень медленно смещалась вдоль стены. «Тогда сложите оружие и поклонитесь мне», — капризно потребовала Сальвия. «Делай, как она говорит», — прошипел Веспа, заколебавшийся было Куртии, и коротко переглянулся с Вигдой. Та, молча и без малейших колебаний, рассталась с мечом. Помедлив, Куртия тоже положила кинжалы на пол. «Мы кланяемся тебе, великая Сальвия Альта, трижды величайшая!» Веспа низко склонился, толкнул Гетеру, мол, не отставай. «Вот это уже лучше! Это мне нравится!» Сальвия шагнула к ним. «А ты хитроумный, сова. Можешь мне пригодиться. Кристаллики твои хитрые в дело пустим. Девку разрешу сохранить, коль верно служить станешь. Конечно, трижды величайшая. Надеясь, что получилось достаточно льстиво, выдал Веспа, склоняясь еще ниже. Но позволено ли будет мне, ничтожному, вопросить великую... «Я сегодня добрая», — сообщила Альта. «Так и быть, вопрошай». За спиной Сальвии неслышной тенью возникла Вигда. Кулак Варварийки обрушился магичке на затылок. Один короткий и точный удар. Глаза Альты закатились. Она обмякла, оседая на пол. «Вяжи ее!» — скомандовал Веспа. Но и Куртия, и Вигда не нуждались в понуканиях. Миг спустя трижды величайшая Сальвия Альта была уже крепко связана, а рот заткнут кляпом. Правда, до этого Гетера с Варварийкой деловито и без малейшего смущения раздели чародейку догола. «Надежнее будет. Ни одна женщина ногой никуда не побежит, если она уж совсем не безумна». «А ты не пялься на нее, дорогой мой Квинт Фабий. Можешь на меня пялиться». Вигда хихикнула. «Ну, или на нее. До определенного предела, конечно же». Веспа коротко взглянул на бесчувственную Альту и отвернулся. «Классический случай делириум магицис, дорогая. Редкое, редкое состояние. Нам, можно сказать, повезло, что мы имели случай его наблюдать». Гетера кивнула. «Мне это тоже в голову пришло, но я мало что знаю. Сказки, слухи, которыми высокоученые маги любят пугать бедных необразованных девушек». «Это Куртия Фимбрия Перпена у нас необразованная», — хмыкнул Квинт. «Впрочем, ладно. Я тоже не слишком осведомлен, да и никто до конца не осведомлен, даже сами целители и змии. Делириум магицис возникает в тех случаях, когда маг попадает под сверхплотный поток силы, каковой притом не успевает обратить мага в угольки. Но на физическом уровне воздействуют. Мне попадались отчеты. Беспокойство, возбудимость, нарушение равновесия, что мы, кстати, у Альты тоже видели, помнишь, как она вино пила? Ну а главное, потеря связи с окружающим, сумасшествие полное и, если не повезло, окончательное. Симптомы сходятся, дорогая. Узнать бы еще, как и где она их заработала. Ведь она, Куртия, не просто спятила. Она волшбу творит так, будто никаких штормов и сдвигов не случилось». «Вот что самое важное». Гетера задумчиво глянула на пленницу, которая уже начала шевелиться. «А что потом с ними происходит, с этими чародеями?» «Ничего хорошего». Веспа вздохнул. «Иногда выздоравливают, но чаще нет. Я читал, что-то подобное случилось с одним из магистров весов, Тамолусом, еще на заре орденов». Ему повезло оправиться от помешательства, но до конца жизни его мучили судороги, руки тряслись и не давались заклятия выше пятой ступени. «А что же Альта?» «Боюсь, тут все плохо», — буркнул Веспа. Словно отвечая его словам, Сальвия конвульсивно дернулась. Глаза широко открылись, тело забилось, словно в подучей. Сквозь кляп донеслось яростное мычание. «Вигда!» Резко обернулась к Варварийке Куртия. «Я как следует била, госпожа. Это уже она в себя приходит». «И из себя выходит», — мрачно добавил Квинт. Сальвия Альта и впрямь играючи справилась с последствиями. Сила вокруг нее вновь пришла в движение. Застучали о пол черепки разбившейся чаши. Подул откуда-то горячий сквозняк. «Нам ее не удержать», — вырвалось у чародея. «Тогда», — пожала плечами Куртия, — «у нас остался только один выход». И прежде чем Веспа успел хоть слово сказать, стальная игла кинжала вонзилась прямо в сердце связанной чародейки. Они закопали ее в глубокой яме на дальнем краю двора. Яму вырыл Веспа, потратив на это два предрассветных часа. Тело, завернутое в полотно и крепко связанное, завалили землей и забросали камнями. «Если ты думаешь, что мы дотащили бы ее до императорских негаторов...» «Нет, не дотащили бы», — вздохнул Веспа. Перед глазами все еще стоял стремительный размах острой стали в такой нежной ручке его подруги. Она была права. «Она сделала то, что должен был сделать ты. Взяла это на себя. И все, что ты теперь можешь, это обнять ее покрепче». Что Веспа немедля и проделал. «Нам надо спешить», — мрачно заключил Квинт, когда по-прежнему невозмутимая Варварийка собирала какой ни есть завтрак. «Мне очень не нравится то, что произошло там». Он ткнул пальцем в небо, где переливались и переплетались призрачно-золотые ленты магического сияния. «И там...» — он ткнул в сторону могилы Альты. «Я нутром чую, что все это связано, но как, понять пока не могу. А покуда не поймем, покуда не вернем себе возможность пользоваться силой...» «Корвус в опасности», — закончила за него Гетера. «И Цезарь в опасности». «Я поняла тебя, милый, и полностью согласна». «Мы...» — ее прервало громкое шипение. Куртия вдруг подпрыгнула на месте и выронила ложку, которую успела опустить в горшок с овощной похлебкой. От ее левой кисти поднимался синий дымок. «Сожри меня, Мантида, это еще что?» — завопил Веспа, вскакивая. Куртия медленно подняла левую руку. Бронзовое кольцо на указательном пальце, сделанное в виде схватившего себя за хвост дракона, золотисто светилось. Бронзовый дракончик поднял головку, в глазах его вспыхнуло багряное пламя. «Дракон призывает», — прошептала Куртия. Краска мгновенно покинула ее лицо. Бронза уже угасала. Скоро угасло совсем, и кольцо сделалось угольно-черным. Вигда осторожно поставила на стол кувшин с вином, который несла из кухни, и застыла, сомкнув пальцы на рукояти ножа, висящего на поясе. «Куртия, милая, что это такое? Что случилось?» «Цезарь зовет», — глухо промолвила Гетера, глядя в одну точку. «Там что-то произошло. Что-то очень нехорошее. Нужно отыскать его как можно скорее. Веспа, отправляться надо прямо сейчас». «Как сейчас?» «До владений северной ведьмы седмица пути, если ехать днем и ночью». Гетера уже взяла себя в руки. «Мы не успеем. Не успеем, но все равно». «Так». Квинт решительно подошел, взял подругу за плечи. «Ты мне все расскажешь, милая, и про кольцо, и про вашу... «Вашу связь с Цельсом. Когда будет время, договорились? А я помогу тебе добраться до него прямо сейчас. Ну или не совсем до него, а, по крайней мере, до владений ведьмы». «Это как?» — изумилась Куртия. «И что значит «я тебе помогу»? Мы идем вместе, Веспа, и никак иначе». «Иначе никак, дорогая», — согласился маг. «И слушай, что я придумал. Альта пришла через портал, а я более чем уверен, что она была на севере. Больше нигде нельзя собрать столько силы, чтобы свести с ума не последнюю чародейку в змее. Там источник магических штормов. Там происходят великие потрясения, и она попала под одно из них, уж не знаю каким образом. След от портала еще свежий. Остаточные биения силы я сумею уловить и обратить». «Но начинать надо прямо сейчас, ты права. И боюсь, мне придется истратить все кристаллы, какие мы успели создать». «У нас нет выбора», — прошелестела Куртия ему в ухо. «Просто поверь мне, милый, я все тебе расскажу, как только смогу. Обещаю». И совсем другим тоном приказала. «Вигда, собирай на 3 дня. Еду в дорогу, воду, теплую одежду. Ну, чего стоишь? Одна нога здесь, другая там». Варварийка метнулась исполнять приказания. Когда солнце поднялось над вершинами ближайшей рощи, все было готово. След портала слабел, Куртия волновалась, да и сам Квинт впал в беспокойство. Но больше от того, что не был уверен, справится ли с таким сложным заклятием. А если он потратит все имеющиеся кристаллы зря? Если портал не откроется вовсе, или откроется не туда, Или, что хуже всего, схлопнется в тот момент, когда они с Куртией шагнут в него. Портальные заклятия орденские чародеи даже в самые спокойные времена не использовали. Именно из-за феноменальной нестабильности чар, к тому же требовавших громадных затрат силы. Портал мог потерять устойчивость в любой момент, мог начать открываться и схлопываться, хаотически менять точку выхода. А проблема стабильности портальных чар была решена лишь частично, для строго определенных и притом весьма экзотических условий, вроде крайне высокого атмосферного давления на входе или температуры, как в жерле вулкана. Однако Сальвия Альта каким-то образом открыла стабильный портал, кроме того, оставивший после себя четко читаемый след. И Квинт надеялся, что сумеет его повторить. Они стояли на присыпанной гравием дорожке в саду, оба в подбитых мехом плащах, которые Вигда отыскала в здешних кладовых, с плотно уложенными дорожными мешками за спиной. Варварийку решено было оставить в лаборатории, приглядывать за сохранностью оборудования и записей. К тому же Веспа не был уверен, что портал пропустит троих. День обещал быть хорошим. В роще пересвистывались птицы. Даже призрачно сияющие ленты магического шторма при ярком утреннем свете были почти не видны. И Квинт вдруг ясно ощутил, что если он не справится, то это прекрасное утро станет последним в их с Куртией жизни. «Дорогая, я не уверен, что все получится. Портальные чары...» Гетера нашла его ладонь, сжала. Она все поняла. Веспа думала, она скажет что-то вроде «Ты справишься, я в тебя верю». Но она прошептала: «Сделай, что сможешь, милый. Я с тобой». И от этого стало чуточку легче. Меловой круг, неровно вычерченный на дорожке, заключал в себе настоящий водоворот силы, очень выделявшийся в общем беспорядке магических потоков. След портала, который Веспе предстояло инвертировать. Вокруг красовалась многолучевая звезда, наспех выложенная из светлой кварцевой гальки, с амулетами в точках пересечений и на вершинах лучей. Пришлось извести почти весь наличный запас, имевшийся в тайной лаборатории. Фигура будет работать и стабилизатором чар, и аттрактором, и при необходимости рассеивателем. Веспа добавил на свой страх и риск кое-какие элементы, не одобренные орденскими правилами. Но что уж тут поделаешь, выбора нет. Квинт взял один из своих кристаллов, самый удачный, сжал в кулаке. Так, как они там делали с Двейном? Вначале силу разупорядочить, разложить до хаотического, первобытного состояния, а потом пропустить через перевернутый кристалл снова, пересобрать, выстроить заново, уже не соотнося ни со звездными переменными, ни с биениями магистральных потоков. Кажется, так легко, даже легче, чем было. А на деле... Маг несколько раз глубоко вздохнул, зачерпнул окружающую непослушную, неповоротливую силу. И раз! Кристалл в руке разогрелся, процеживая непослушный поток, удаляя ненужные всплески и последовательности, все, что хоть как-то организовывало его. Поток рыскал, словно зверь на привязи, так и норовил расточиться, ускользнуть. Квинт аж взмок, удерживая его. Подхватил на выходе, попытался развернуть, загнать в кристалл снова. Не тут-то было. Очищенная магия взметнулась, реагируя на внешние хаотические всплески. Поток вырвался и расточился в яркой вспышке, слегка опалив Квинту брови. Куртия ойкнула, прикрыв глаза локтем. Веспа аж зарычал от злости. «Стоп, стоп!» «Без паники. Попробуем еще раз». Кристалл-преобразователь уже ярко светился от перенапряжения, обжигая ладони. Как бы не разрушился раньше срока. Запас-то невелик. Но обошлось. И вновь собрать поток, удержать, пропустить через кристалл, уже начавший разрушаться. Вершины его потеряли остроту, На гранях сквозь розоватый свет проступили темные пятна. Теперь как бы изловчиться развернуть силу. Куртия, словно почувствовав затруднение веспы, сунула ему в другую ладонь еще один кристалл. «Используй сразу оба!» — выпалила она. «Нечего их беречь, или сейчас, или никогда!» Квинт, повинуясь наитию, свел кристаллы вершинами, чтобы очищенная, разупорядоченная сила сразу же вливалась в другой преобразователь, перевернутый, гармонизирующий биение и частоты так, как нужно магу. «Помогай!» — выдохнул он. «Направляй!» Куртия поняла все без объяснений. Подхватила истекающий из второго кристалла готовый поток. На это не требовалось особого умения. И направила его в выложенную перед ним фигуру. Кварцевые камушки задрожали, застучали друг об друга. Амулеты зашевелились, иные начали светиться, иные исходить легким дымком. Фигура работала, усиливая эхо портальных чар. «Получилось! Получилось!» — лихорадочно думал Веспа, только что не впихивая непослушную магию в разупорядочивающий кристалл. «Теперь иное. Портал подцепить, обратить и открыть. Начать да закончить». Чем сильнее чары, тем более четкие они оставляют след, и тем дольше он держится. Покойная Альта не пожалела силы на портал. Отпечаток до сих пор оставался явственно различим, и теперь, когда магическая фигура позволила ему проявиться, Веспа понял, как она это сделала. Так, вначале прокол одного слоя реальности, стабилизация. Маленькое заклятие, как якорь, или как дрот с раскрывающимися лапами-распорками, намертво застревающий в цели. Эти заклятия Веспе были более-менее знакомы. Из разряда мелких вспомогательных чар, только в разы усиленные, умноженные будто на самих себя. Потом еще один прокол рядом, и еще. По этим трем точкам она вскрыла слой, точно лекарь нарыв, и как бы вывернула его по точкам выхода, зафиксировав их на заклятиях-якорях. Таким образом, портал держался прочно, как приколоченный, хотя и сила на тройной прокол реальности требовалась преизрядно. Но что ей, Альте, при ее-то возможностях сила? Придумано, конечно, было изящно. Веспа аж восхитился. Но этот принцип ничуть не напоминал портальные чары, известные в Корвусе. Или Альта где-то этому научилась, или... Или она получила способность оперировать магией за пределами отпущенных человеку возможностей. Там, где маг не нуждается в заклятиях, в амулетах или иных подпорках и костылях, где он составляет с силой единое целое. По классификации великого Леонардо из Рурициума – ступень божественных сущностей. «Да нет, не может этого быть!» – оборвал он себя. «Чушь какая-то в голову лезет!» Никто и никогда, по крайней мере в орденах Корвуса, даже не приближался к этому уровню. Чистая теория, не более того. Нет, эта ушлая Альта поднахваталась заклятию северной ведьмы, или где ее там носила. Правда, на свою беду нахваталась. Магическая фигура тем временем делала свое дело. Очищенная сила накапливалась, разгонялась, опосредованно возбуждая и остатки портальных чар. В воздухе проступил их след, похожий на голубоватую призрачную арку. «Все. Больше разогреть его невозможно. Пора действовать. Держи». Он передал Куртии оба кристалла. Она приняла. Бледная, решительная, губы сжаты в линию. Красиво, как никогда. «Вливай в фигуру силу, сколько сможешь». «Слушай меня, делай, что скажу!» Гетера сосредоточенно кивнула. Веспа поднял с земли прутик и сдвинул один из камушков в фигуре, замыкая и перенаправляя кружащиеся в ней потоки. И сразу подхватил выплеснувшуюся силу и ударил в призрачно-мерцающий след портала, в одну из проступивших в воздухе ключевых точек. «Раз! И туда сразу якорь! Держится! Отлично!» «Теперь вторая, третья. Теперь вскрыть все!» Реальность разорвалась, отошла незримым лепестком, который тут же притянулся к заклятиям якорям, обернулся вокруг них, не позволяя порталу терять стабильность. «Вывернуть это все! Быстро!» Куртия не подвела. Сила от фигуры исходила ровная, идеально направленная. Нет, все-таки в ней сильный маг пропадает. Зря она отказалась от Академии. Голубоватая вспышка и тут же холодный ветер в лицо, пахнущий дымом и снегом. «Есть!» — выдохнул Веспа, сам себе не веря. Перед ним на высоту 2 ярдов вздымалась бело-голубая сияющая арка, внутри которой сгустился непонятный сумрак, будто на пасмурный пейзаж наложили мутное стекло. Из арки ощутимо несло холодом. Портал сиял, переливался и расточаться явно не собирался. А вот поток силы от магической фигуры вдруг истончился и пропал. «Куртия!» Вместо ответа Гетера протянула ему раскрытые ладони, полные розоватой полупрозрачной крошки. Кристаллы таки не выдержали напряжения и распались. Значит, и портальные чары, без вливаемой извне силы, скоро начнут слабеть. «Пошли!» Немедля Веспа обхватил Куртию за плечи, прижал к себе, и они шагнули под голубое, не обжигающее, но ослепляющее пламя. Без сомнений, без лишних слов, без долгих расчетов, на удачу, просто потому, что так было нужно. На мгновение маг словно ухнул в пропасть, а потом по стопам крепко ударила земля. Квинт не удержался, упал, увлекая за собой Куртию. Она аж вскрикнула от боли. Квинт, сидя на камнях, затряс головой, заморгал, оглядываясь. Вокруг незнакомые предгорья, беспорядочно громоздятся обломки черных скал, словно раскиданные в гневе великаном. Горизонт окутывает странно мерцающая дымка. Сквозь нее впереди виднеются складчатые обнаженные склоны невысокого хребта. И снег, сыплющийся с тяжело нависающего неба, наметенный меж камней узкими языками. Сияние портала угасло. «Надеюсь, Вигда положила нам теплое одеяло», — стуча зубами, пробормотала Гетера. Она оцарапала щеку. По бархатной коже сбегали темные капли крови, но в остальном казалась невредимой. Квинта мутила, но он заставил себя подняться. Слева от него тянулись те самые безжизненные скалы. Справа, в дымке, окутывающей, по всей видимости, некую долину, что-то двигалось. Что-то огромное, темное, окруженное тенями размером поменьше, и оттуда дышало силой, такой свирепой и в то же время первозданно чистой, какой первый чародей Ордена Совы никогда в жизни не встречал. А еще тянуло чем-то мертвенным, но очень-очень знакомым. «Сожри меня, Мантида, куда это мы попали?» — простонал он. «Куда надо, туда и попали, милый». Куртия порылась в мешке, подала ему фляжку с водой. Лицо ее было встревожено. «Ты большой молодец. Если я верно понимаю, мы где-то в окрестностях Северной Твердыни. Но что тут происходит?» «Скоро все узнаем», — посулил Квинт. «Главное — соблюдать осторожность». Словно в ответ на его слова, мертвящее давление на голову исчезло. И в густой переливающейся дымке сверкнула серебряная молния. Одна, потом другая, потом третья. А вот это Веспа ни с чем бы не спутал. Ордена! Ордена Корвуса! Они ведут бой. А только что... Куртия, только что работали негаторы. Значит, и Цезарь где-то рядом. Гетера вскинула на плечо дорожный мешок. «Поспешим». «Если дракон призвал меня с помощью кольца, значит, я нужна ему немедленно». Шли они, на удивление, недолго. Скальная гряда круто повернула вправо, из тумана впереди проступил невысокий горный массив, такой же безжизненный, с узкой щелью перевала, словно прорубленный топором. Вспышки, сопровождавшиеся выплесками силы, следовали одна за другой. Темные фигуры в тумане то останавливались, окутывались странным сиянием, за исключением самой большой, то вновь двигались, и Веспа никак не мог понять, что же там происходит и каким образом они двое смогут чем-нибудь помочь. Мгла внезапно поредела, разошлась, и глазам путников предстала ужасающая картина. Битва, какую они не могли бы вообразить и в страшном сне. Куртия остановилась, схватила мага за руку, крепко сжала ему пальцы. «Мантиды и демонионы мне в ребро», — пробормотал Веспа, не сводя глаз с горловины ущелья. Там сошлись две силы, и между ними лилово-серебряными пузырями вскипал сам воздух. Ущелье обороняла армия империи Корвус. Веспа узнал значки и сигнумы легионов, увидел и высоко взнесенный императорский штандарт с черным драконом. Только как это понимать? Штандарт реял над отрядом всадников, плотно сошедшихся, выставивших щиты и копья, точно пехотная черепаха, и при этом выдвинувшихся вперед на самое острие удара. Император Цельс впереди своих легионеров в самом опасном месте, там, где его по всем законам быть не должно. Однако от драконьего знамени, словно потоки холодной воды, расходилась мертвящая сила негаторов. Прочие же штандарты и сигнумы, пурпур претарианских плащей и глубокая синева плащей орденских магов отступали. Маги впереди, выстроившиеся в боевые порядки манипулы, прикрывают отход. У подножия скал во множестве темнеют тела павших людей и коней. Разбросан какой-то инвентарь. Светятся остаточными эманациями брошенные магические фигуры. Отходят в спешке, почти что бегут. А напротив конного отряда императора, напротив него самого, мощь, какую в Аралоре никто не смог бы себе вообразить. Несколько десятков существ, превосходящих размерами человека, на вид самых разнообразных, полузвери, полулюди, чудовища, существа, похожие на ожившие вихри, на трепещущие клочья тьмы, на ходячие деревья, крылатые, ползающие, прыгучие. За ними неспешно двигался исполин, ростом, пожалуй, с крепостную башню, черный, словно отлитый из смолы, мощный торс, бычья голова, горящие багровым огнем глаза. Исполин держался позади страшилищ, словно надсмотрщик, подгоняющий рабов. От них всех исходила такая сила, что покойная Сальвия Альта показалась бы по сравнению с ними деревенской знахаркой. Без сомнения, Леонардо Рурицийский присвоил бы каждому чудищу ступень божественных сущностей, да еще бы и уровень божественности измерил, исчислил и классифицировал. Так что, получается, Корвус столкнулся с богами? Веспа схватился за голову и вновь помянул мантид и демонионов. Откуда в Аралоре столько богов? Зачем они здесь? И где северная ведьма? Меж противниками, там, где сила негаторов сталкивалась с вражеской магией, воздух кипел лилово-призрачным огнем, и в эту неодолимую пока что стену сущности в ярости били молниями, оружием, чистой силой, кто чем мог и умел. Все это сопровождалось воем, рычанием, оглушительным треском проскакивающих от земли до неба лиловых молний, однако стена покуда держалась. Императорские негаторы не пускали башков дальше, давая орденам и легионам уйти. Один из страхолюдов попытался взлететь, обратившись птицей на вроде золотого коршуна, огромной, с лошадь. Однако навстречу ему из стены выхлестнул язык призрачного пламени, увитый лиловыми молниеными атаками. Пылающий коршун рухнул на камни, чудом избежав новой атаки. «Они выставили его вперед!» — прошептала Куртия. «Они выставили Цезаря на свою защиту, а сами бегут! Как они могли? Как он согласился?» Веспа покачал головой, не сводя зачарованного взгляда с магической битвы. Когда-то он читал предания о первой битве богов, той самой, которая обрушила прежний мир в небытие, так что от него осталась только равнина гнева. Наверное, очень похоже выглядело. «Думаю, у них не было иного выхода», — вырвалось у него. Гетера с удивительной силой потащила его вперед. «Идем, скорее же, Квинт! Мы нужны ему! Нельзя опоздать!» Они почти бежали, оступаясь, оскальзываясь на каменных осыпях. Куртию словно гнало вперед отчаяние. К счастью, легионы и маги уже скрылись в ущелье. А башки не обращали на путников никакого внимания. В самом деле, не станешь же разглядывать каждую ползающую под ногами букашку, когда перед тобой равный по силе противник. Армия Корвуса ушла, скрылись арьергарды, и конный отряд Цезаря тоже начал отступать. Стена лилово-белого пламени сдвигалась за ним к горловине ущелья. «Самое разумное», — отстраненно подумал Веспа, «это перекрыть силой негаторов наиболее узкую часть прохода, закрепиться, выставить дозоры из магов на горных тропах. Впрочем, есть ли еще эти тропы? Тут не горы, а какие-то нагромождения отвесных скал. И даже божественным сущностям придется попотеть, чтобы одолеть их. Негаторы — всего лишь амулеты. А это значит, что возле них можно организовать дежурные команды орденских магов, чтобы поддерживали их в активном состоянии. Конечно, бесперебойно работающий амулет изнашивается весьма быстро, и рано или поздно орденам придется снова схватиться с могущественным врагом, но пока что магам надо просто уцелеть. Это, конечно, при условии, что негаторы не требуют постоянного присутствия своего хозяина, то есть Цезаря. Может быть, в бычью голову темного гиганта пришли те же соображения. Может быть, случилось что-то еще, но он внезапно воздел ручище, поднял голову и по предгорьям, по окутанной дымкой долине, по безжизненной горной стороне прокатился неслышимый зов. Зов, от которого у Веспы заломило кости и ноги дернулись. «Бежать! Бежать навстречу!» Его человеческая воля оказалась сильнее воли Бога. Квинт тут же справился с собой. Гетера, та, кажется, вовсе внимания не обратила. Зато минуту спустя или две, за которые они с Куртией успели обойти широкую расщелину, в глубине которой вспыхивали призрачные огоньки, к темному богу потянулось подкрепление. Еще с десяток странных сущностей, кажется, слабее тех, что сейчас безуспешно атаковали призрачную стену. Однако среди них Веспа приметил высокую золотую деву с рабским ошейником, от которой исходила ощутимая даже на расстоянии сила. «Где он их находит?» — лихорадочно думал маг, спеша вслед за Куртией по открывшемуся перед ним подобию тропы. Она велась у подножия скал, то пропадая под камнями, то вновь появляясь. «В нашем мире богов-то почти не осталось». А какие остались давно уже не боги, а духи, измельчавшие, частично развоплотившиеся. Мы даже не уделяли им внимания. Не помню ничего, кроме классического труда Сертория Армарикского «De morte deorum». Проблема казалась раз и навсегда исчерпанной. Однако откуда-то же эта тварь их вытаскивает? Может, будет спящих? Или дает силы развоплотившимся? Черный быкоголовый исполин не ограничился одним лишь призывом. Он прорычал нечто повелительное, развел руки, точно приглашая к себе, и башки, только что с энергией безумца вбившиеся о преграду, отступили к нему. Повинуясь жесту, сдвинулись плотнее, сошлись, протягивая друг другу руки, лапы и прочие конечности. «Что они делают, Мантида, их заглоти?» Конный отряд тем временем начал втягиваться в ущелье. Сила негаторов, давление на которое прекратилось, почти погасла. Ее обозначали в воздухе лишь проскакивающие тут и там лиловые молнии. Куртия и Квинт приблизились достаточно, чтобы видеть императора. Он сидел на прекрасном вороном жеребце, но сидел неуверенно, словно внезапно ослабев, и его с двух сторон поддерживали двое преторианцев. Однако рука Цезаря все равно лежала на перекинутом через седло свертке, сквозь ткань которого пробивалось багровое свечение. Так вот он какой, негатор. Неужели всего один? Почему тогда среди магов никогда не оспаривалось мнение, что их несколько? «Давай быстрее, милый!» — Куртия махнула ему рукой. «Если мы их сейчас не нагоним, нам потом как-то через горы пробираться придется». И в этот миг вздрогнула земля. Веспе показалось, что весь мир на мгновение потерял равновесие, пошатнулся, а потом раздался оглушительный свист. Маг оглянулся. Башков, сдвинувшихся вместе, окутало ало-золотое сияние. Цвет чистой, сверхконцентрированной силы. Квинт видел такое только в лаборатории, и то два раза в жизни. Сияние это вращалось, вытягиваясь вверх и обретая форму веретена. «Они же составили кольцо!» — потрясенно выдохнул он. «Кольцо, Куртия! Как смертные маги!» «Но ведь это логично», — словно бы возразил ему рассудительный голос магистра Сертория Красса. «Отчего сущности божественной ступени не могут сделать то, что практикуют низшие ступени магов и магических созданий? Этому ведь ничто не препятствует. Кроме, разумеется, естественных ограничений для сущности высших порядков, кои орденами не исследовались за неимением этих самых сущностей». «Смотри!» — Куртия ахнула, резко остановилась. «Смотри! Цезарь! Он ранен!» С лежащего поперек колен императора свертка, утонувшего в багровом сиянии, капало на землю нечто темное, и это темное могло быть только кровью. Сила, лежащая вокруг, завибрировала. «Аудита!» Донесся до внутреннего слуха Веспы глухой голос. «Конгрега эт абедире, слушай, соберись и повинуйся». «Он не ранен», — глухо произнес Квинт. «Он призывает дракона. Магия крови, обряд обрядов». «Что? Ты о чем, Квинт?» Ало-золотое веретено тем временем вытянулось достаточно высоко, чтобы из веретена обратиться копьем, нацеленным на отступавший отряд. Правда, вместо наконечника в этом копье ворочалась и разевала пасть уродливая голова драконейта, сотканная из одного лишь пламени. Отряд Цезаря остановился. Амулет в руках императора сделался ослепительно багровым, а сила негаторов вновь зримой — призрачной стеной, сплошь пронизанной лиловыми неугасающими молниями. Под ногами стоящего смирно вороного жеребца уже натекла заметная темная лужица. Свист становился все выше, все громче. От него болели уши и противно ныли кости. «Он же сейчас...» — с ужасом произнес Веспа. «Они же сейчас...» Он прыгнул на Куртию, толкнул ее за ближайший валун, подминая под себя, закрывая своим телом. Гетера только возмущенно вскрикнула, а в следующий миг мир взорвался. Чистая сила затопила все вокруг, сжигая не успевших спрятаться, забиться поглубже в щели, уничтожая все живое и разрушая неживое. Она прокатилась по предгорьям и долине, дробя камни, обрушивая склоны. Обломок скалы, за которым прятались Квинт и Куртия, подпрыгнул, потрескался, но устоял. Маг поднял голову, но тут же вновь закрыл ее руками, вжимаясь в землю вместе с подругой. Над ними прокатилась другая волна, ледяная, оглушающая, отнимающая силу, способная развоплощать иных магических существ, а у тех, кто послабее, гасить душу, ту самую частицу великой силы, что делает живое живым. Скала устояла и на этот раз, но даже простого дыхания этой мощи хватило, чтобы Квинт потерял сознание и провалился в ледяную черную бездну. Интерлюдия. «Любезные братья и сестры, не пора ли решить, что делать дальше?» Возмущенные голоса мало-помалу смолкли. Стихии расселись на скалистом гребне под самыми тучами, словно стая пестрых птиц, с той разницей, что птицам ни к чему золоченые, парящие над камнями кресла и столики с лакомствами. «Ах, камень, да какие могут быть решения?» Водительница волн надула бледные губки. «Нас обманули! Чудовищно, коварно обманули! И кто? Какая-то смертная! Какой-то там древний бог, которому давно пора сгнить в болоте! Да как они посмели! Как дерзнули! Какое право имели!» — послышалось со всех сторон. «Но мы не можем этого оставить просто так!» — возразил мастер камней, поигрывая внушительным кубком, полным темного вина. «У него осталась часть нашей силы, наш залог. И мы так слабы, не сравнить с этими узурпаторами, с Хедином, с Ракотом. А теперь еще этот темный нас держит, будто на поводке». «Пока еще нет, любезный брат». Смуглая дева, в чьих черных кудрях то и дело проскакивали лиловые молниеные искры, содрогнулась, вероятно, от одной лишь мысли об этом. «Но может, да, может. А вот мы без части нашей силы не полны. Какая ж тут инициация? И мы не можем бросить ту силу, до которой почти добрались», — добавил камень. «Ее, конечно, изрядно повыплеснули, но, как подумаю, сколько там еще осталось?» «Никто и не смеет оставить», — фыркнула бледная дева с рассыпавшимися по плечам радужными прядями. «Ничего мы не оставим. Нам просто нужно время, чтобы прийти в себя, успокоиться, развеяться. К тому же, радуга, хозяина у недр этого мира больше нет», — поддержал ее король рассветов, приглаживая розовеющие пряди над лбом. «Силу уже никто не охраняет. Мы просто вернемся и заберем ее». «Пройдем, наконец, посвящение, и...» Его прервал далекий свист, гул, заставивший горы вздрогнуть. Сила вокруг пришла в беспокойство, и вскоре над собравшимися прокатилась горячая, слегка мерцающая волна, выплеснувшейся откуда-то магии. «Что такое?» — вскинулась была молния. Но следующая волна, уже ледяная, гасящая всякое волшебство, ударила куда сильнее. Она смахнула в небытие столики с фруктами и вином, разбросала золоченые кресла так, что все попадали на камни, покатились, цепляясь за выступы и щели. Пронеслась и исчезла. «Великий предел! А это что?» — простонала лежащая ничком хозяйка радуг, у которой даже волосы вмиг потускнели. «Меня так не мутило никогда. Меня вообще не может мутить». «Думаешь, тебе одной плохо?» — огрызнулся мастер камней. Руки у него заметно тряслись, однако он сумел щелкнуть пальцами, и перед ним вновь возникло летающее кресло, правда, безо всякой позолоты, очень простое и изрядно потертое. «О, сила все-таки слушается». «Что стряслось? Как это могло быть? Кто мог такое сотворить?» Они говорили все разом, возвращали себе столики и сиденья, однако благоразумно опустили их пониже, а кресло снабдили мягкими подушками и высокими подлокотниками. «Тихо вы все!» Голоса резко смолкли. Лишь ветер завывал между скал, да изящные столики с яствами поскрипывали, приземляясь на снег. Наконец тягостное молчание прервала властительница вихрей, тонкая, с глазами полными клубящейся тьмы. «Вот и развеялись. Кто-то тут умеет оперировать силой так, что и нам не сладко. Неужели...» «Быть этого не может», — — отрезал рассвет. «Хедин и Ракот совершенно не в курсе, что в этом славном мирке что-то не так. Иначе наслали бы сюда своих подручных. Они иначе не умеют, как только чужими руками силу грести». «А те? Ямерт и все его...» «Тихо ты!» На молнию дружно замахали руками. «Хочешь, чтобы они сюда пришли? Забрали всю силу? Нам тогда ничего не достанется». «Но кто-то же тут устроил что-то!» Не сдавалась владычица молний. «Предлагаю вначале разобраться, кто и что, а потом уже лезть обратно, внутрь, за посвящением. Мало ли...» «В любом случае, так просто пройти посвящение не получится». Мастер камней подергал себя за рыжую бородку. «Что же, любезные братья и сестры, развлечения пока откладываются. Придется разбираться, потом снова взламывать мир». «Как это откладываются? Что ты такое говоришь? Да скука нас до смерти доведет!» «Нет, займемся всем и сразу. Как без развлечений? Развоплотимся же!» Вскинулись остальные, перебивая друг друга. «Зачем взламывать?» — задумчиво протянула молния. «Это долго и сложно, и неизвестно еще, что получится. Изнутри мы с вами ничего сделать не смогли, помните? Если бы не те смертные...» «Чистая случайность», — буркнула водительница волн, впрочем, без особой убежденности. «Госпожа знает, как взломать ловушку, раз». Молния загибала пальцы. «Те смертные, два. Мы найдем их и заставим открыть проход, а потом уже заберем все. Это наша сила, наша, для нас». «А ты права, сестрица». Мастер камней отсалютовал ей кубком. «Я тут подумал, прикинул. Над этим мирком сходятся до 7 блуждающих потоков, и все они, ионы и ионы лет, невозбранно сливались в него, в эту полость, как в колодец. Сила межреальности, сила упорядоченного, она принадлежит нам по праву. Вы только представьте, сколько там ее. На дне каверны, вероятно, она сплавилась в... Даже не могу вообразить. Не надо воображать! Владыка небес... В обличье мускулистого, почти обнаженного воина ткнул камня в бицепс. «У тебя с воображением от природы туго, брат. Мы просто доберемся до этого сокровища, и все. Тогда в путь!» Мастер камней вскочил, мановением руки заставив исчезнуть все столики и кубки. «За дело! И пусть смертные для нас тоже потрудятся!»